будем счастье видеть, важный год. И наше счастье не забудем, как он с женою через год. Ой, ой, вот я рассуждаю, укололась. Будет мой, и буду я его женой.